Слушая принца, краснокожий мельник представлял собою воплощенное удивление. Казалось, он не верил ни своим ушам, ни своим глазам. — А ваше высочество? — задыхаясь, спросил он. — А мое высочество, — шутливо ответил Отто, — как видите, бежит без оглядки за пределы этой страны, бежит, куда глаза глядят. — Как? Вы покидаете Грюневальд? — воскликнул мельник. — Вы покидаете навсегда наследие ваших предков, престол вашего отца. Нет, этого допустить нельзя. Никак нельзя. — Нельзя? Что же, значит, вы арестуете нас? — улыбаясь, спросил принц. — Арестую? Я вас? — воскликнул крестьянин. — За кого вы меня принимаете, ваше высочество? Да что я? Я готов хоть сейчас головой поручиться, что в целом Грюневальде не найдется ни одного человека, который бы решился поднять руку на ваше высочество. — Не ручайтесь, — сказал принц с легким оттенком грусти в голосе. — Найдутся, и даже очень многие. Но от вас я этого не опасаюсь. И теперь, в момент моего падения, я безбоязненно иду к вам, хотя во время моей власти вы были смелы и даже дерзки со мной. Я считаю вас прямым, честным и справедливым человеком. А ведь теперь ни я, ни жена моя, мы уже больше не мешаем вашему благополучию и благополучию этой страны. И потому вам нет никакого основания желать причинить нам зло, от которого вам не будет никакой пользы. При этих словах принца лицо мельника из клюквенно-красного приняло свекольно-красный оттенок. — Вы вполне можете положиться на меня, ваше высочество. Всем, чем я могу, я рад служить вам, — сказал он. — А пока прошу вас и вашу супругу войти в мой дом и отдохнуть. — У нас нет времени на это, — возразил принц. — Но если вы принесете нам сюда по стаканчику вина, то доставите нам большое удовольствие и вместе с тем окажете нам хорошую услугу. Мельник при этом опять густо побагровел, но поспешил исполнить желание своих посетителей. Спустя минуту он вернулся с большим жбаном своего лучшего вина и тремя хрустальными стаканами, сверкавшими на солнце. Наливая вино в стаканы, он сказал: — Ваше высочество, не должны думать, что я закоренелый пьяница. В тот раз, когда я имел несчастье встретиться с вами, я действительно был несколько под хмельком. Вышел такой случай, и я выпил лишнее, признаюсь, но в обычной моей жизни, я могу вас уверить, вы едва ли найдете более трезвого человека и более воздержанного во всех отношениях, чем я. И даже вот этот стакан доброго вина, который я теперь хочу выпить за вас и за вашу даму, является для меня совершенно необычайным угощением. После этого вино было распито с обычными простонародными любезностями и пожеланиями, как в самой дружеской компании, а затем, отказавшись от всякого дальнейшего угощения и гостеприимства, Отто и Серафина пошли дальше, продолжая спускаться вниз по долине, которая теперь начинала постепенно расширяться и уступать место красивым высоким деревьям вместо кустов шиповника, боярышника и жимолости. Я должен был доставить этому мельнику случай примириться со мной. Я был неправ по отношению к нему. Когда судьба столкнула нас однажды на пути в столицу, я обидел его своей резкостью и хотел теперь загладить эту обиду. Может быть, я в данном случае сужу по себе, но я начинаю думать, что никто не становится лучше от пережитого унижения. — Да, но многих следует этому научить, — заметила Серафина, — потому что они раньше никогда об этом не думали. — Оставим это, — сказал Отто с болезненным смущением, — и позаботимся лучше о нашей безопасности. Мой мельник очень милый, может быть, даже искренен, но все же я бы не положился слепо на него. Лучше не доводить его до греха. Если мы пойдем вниз вдоль этого потока, то этот путь приведет нас лишь после бесчисленных излучин и поворотов к моему домику, тогда как здесь, вверх по этой просеке, пролегает тропинка, идущая наперерез большой дороги прямо к моей ферме. Тропа эта идет все время глухим лесом. Даже олень и тот редко заглядывает сюда, пробираясь чащей. Можно подумать, что тут конец света. Ты не слишком устала, чтобы пробираться этой тропой? Чувствуешь ли ты себя в силах совершить подобный переход? — Веди меня, куда ты знаешь, Отто. Я последую за тобой всюду, — сказала Серафина. — Нет, зачем? — возразил он. — Я ведь предупреждаю тебя, что эта тропа очень затруднительна. Она пролегает целиной через чащу леса, ложбиной, заросшей терном и орешником. По ней трудно идти, но зато ближе почти наполовину. — Веди, — сказала Серафина. — Ведь на то ты охотник, Отто. Я не отстану от тебя. И они пошли дальше. Пробравшись сквозь густую завесу кустов и мелколесья, они вышли на небольшую открытую полянку среди леса, зеленую и смеющуюся, окруженную со всех сторон высокой стеной деревьев. На опушке Отто невольно остановился, очарованный этим прелестным лесным пейзажем. В следующий момент он перевел взгляд на Серафину, которая стояла на фоне этой лесной картины, словно в раме из зелени самых разнообразных тонов, и смотрела на него, на своего мужа, с необычайным, загадочным выражением во взгляде. В этот момент Отто вдруг ощутил какую-то беспричинную слабость, физическую и душевную. Его как будто клонило ко сну. Все струны его напряженных нервов и мускулов как-то разом ослабли, и он не в состоянии был отвести глаз от жены. «Отдохнем здесь», — сказал он слабым голосом, и, усадив ее на траву, сам сел подле нее. Она сидела неподвижно, опустив глаза и перебирая пальцами мягкую зеленую травку подле себя, точно молоденькая крестьяночка, ожидающая признания своего возлюбленного. Между тем ветер, проносясь над верхушками деревьев, налетал, шелестя листвой и ветвями в лесу, и затем замирал точно вздох, но затем снова как будто пробегал по кустам близко-близко над Отто и Серафиной и замолкал где-то вдали тихим шепотом. Где-то близко, в зеленой чаще ветвей, маленькая птичка издавала боязливые отрывистые звуки. И все это казалось какой-то таинственной прелюдией к человеческому любовному шепоту. По крайней мере, Отто казалось, что вся природа кругом ждет, чтобы он заговорил. Но, несмотря на это чувство, гордость долго заставляла его молчать. И чем дольше он смотрел на тоненькую бледную ручку, перебиравшую пальчиками зеленую траву, тем труднее, тем тяжелее становилось ему бороться во имя своей гордости против другого, более мягкого, более нежного, но отнюдь не менее властного чувства. — Серафина, — сказал он, наконец, не громко, а как-то робко. Мне думается, что я должен сказать тебе это для того, чтобы ты знала. Я никогда... Он хотел сказать, что он никогда не сомневался в ней. Но в этот самый момент в его душе родился вопрос. Так ли это в самом деле? А если так, то хорошо ли? Великодушно ли было с его стороны говорить теперь об этом? И, не договорив своей фразы, он замолчал. — Прошу тебя, скажи мне то, что ты хотел сказать, — взмолилась она. — Скажи, если ты хоть немного жалеешь меня, скажи. — Я хотел только сказать тебе, — начал он, — что я все понял и что я тебя не осуждаю. Я понял теперь, какими глазами должна была смотреть сильная, смелая женщина на слабовольного, бездеятельного мужчину. Я думаю, что в некоторых вещах ты была не совсем права, но я старался растолковать себе и это, и мне кажется, что теперь я все понял. Я не имею надобности ни забывать, ни прощать, потому что я понял, этого вполне достаточно. «Я слишком хорошо знаю, что я сделала», — ответила она. «Я не так малодушна, чтобы позволить ввести себя в обман хорошими, ласковыми словами. Я знаю, чем я была. Я теперь все это прекрасно вижу. Я не заслуживаю даже твоего гнева. Я не стою его, а еще менее заслуживаю я прощения. Но во всем этом падении и несчастье я, в сущности, вижу только тебя и себя. Тебя таким, каким ты всегда был, а себя такую, как я была раньше, до этого момента. До того момента, когда у меня вдруг раскрылись глаза. Да, я вижу себя и ужасаюсь, и не знаю, что мне думать о себе». — О, если так, то поменяемся ролями, — сказал Отто. — Вчера ночью один приятель сказал мне одно очень хорошее слово. Он сказал, что это мы сами себя не можем простить, если не можем простить другому, своему ближнему, который в чем-либо виновен перед нами. И ты видишь, Серафина, как охотно и как легко я простил себя. Неужели же я не буду прощен? И он ласково улыбался, глядя ей в глаза. «Итак, прости себе и мне». Она не могла ничего ответить на это. У нее не было слов. Ее душа была потрясена и растрогана. И вместо ответа она порывисто протянула ему руку. Он взял эту ручку. И в тот момент, когда ее нежные пальчики очутились в его руке, горячее, живое чувство нежности и любви, словно электрический ток, пробежало по их сердцам, охватило все их существо и слило их души, их чувства и желания воедино. — Серафина! — воскликнул он. — Забудем прошлое. Позволь мне служить тебе и охранять тебя. Позволь мне быть твоим рабом и твоим защитником. Позволь мне постоянно быть подле тебя, дорогая, и этого с меня будет довольно. Не гони меня от себя. Все это он говорил поспешно, торопясь скорее все высказать, как это делает испуганный ребенок. — Я не прошу у тебя любви, — продолжал он. — Нет, и одной моей любви довольно. — Отто! — воскликнула Серафина, не будучи долее в состоянии сдержать свое чувство. И в одном этом болезненном, полном нежного упрека возгласе вылилось у нее целое признание. Он невольно взглянул на нее, и на ее лице он прочел такой живой, непритворный экстаз нежности и муки, и в каждой черте, особенно в ее потемневших, совершенно изменившихся глазах, такое выражение ярко вспыхнувшей любви, что вся она казалась совершенно преображенной. «Серафина?» — вырвалось у него как бы вопросом. «Серафина?» — повторил он затем почти беззвучно, потому что у него вдруг разом упал голос. «Посмотри вокруг», — сказала она. «Видишь ты эту лесную полянку? Видишь эти молодые листочки на деревьях, эти светло-зеленые побеги, эти цветы на лугу? Вот где мы встретились с тобой впервые. Так сладко забыть все и возродиться для новой жизни. О, какой бездонный колодец уготован для всех наших прегрешений! Это божеское милосердие и человеческое забвение. Да пусть все, что было, будет предано нами забвению и божескому милосердию к нам, грешным. Пусть все, что было, будет обманом чувств, кошмаром, мимолетным сном. Позволь мне все начать сначала, как если бы я был тебе чужой. Мне снился сон, долгий, продолжительный сон. Я обожал, я боготворил прекрасную, но жестокую женщину. Женщину, стоящую во всех отношениях выше меня, но холодную, как лед. И снова мне снилась она. Но мне казалось, будто она таяла и разгоралась, и обращала лицо свое ко мне, ласковое и лучезарное. И я, за которым не было никаких иных достоинств, кроме способности свято любить, любить раболепно и молитвенно, я лежал подле нее близко-близко и боялся шевельнуться из опасения пробудиться от этого сна. «Лежи близко-близко. Этот сон не разгонит и пробуждение», — сказала она глубоко дрогнувшим голосом. И в то время как Отто и Серафина так изливали в словах свою душу друг перед другом, в это самое время в Митвальдене, в здании городской ратуши, была провозглашена республика.